Алло? Валентина Петровна, здравствуйте. Подпишите, пожалуйста, квартиру. Я тебе путевку в тюрьму могу подписать. Если не сложно, подпишите аферист квартиру. Аферист ебучий. Чего ты приебался? Где ты, блядь, дураков найдешь? Квартиру ему давай, паскуда, блядь. Я тебя посажу, сука, вымогатель. За вымогательство 5 лет дают, сука рваная. Я не вымогаю, я просто прошу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? А кто это? Ну, я вообще по такому грустному вопросу, я вас хотел спросить, зачем вы сегодня мою собаку пнули во дворе? Господи Иисусе, ну куда вы звоните, а? Ну вот скажите, вы живодер, что ли? Зачем вы пнули? Нет, ну вы не туда попали совсем, не по адресу. Куда вы звоните? Объясните, зачем вы моего спаниеля пнули? Алло. Алло. Алло, да, слушаю. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, зачем вы сегодня в лифте написали слово нецензурное? Начинается, блядь, ну в своем уме, ебаный в рот. Алло. Алло. Мужик, мне на тебя заявление написать? Алло. Алло, алло, да. Че, алло? Да. На тебя заявление написать? Да. В ментовку, да? У тебя да. Уже судимость есть одна, тебе еще нужна, да? Да. Да, хуйная. Зачем ты написал? Братишь. Зачем Братишь, написал? Братишь, совсем. Чего? Зачем ты написал-то? В лифте. Алло, представляешь, сегодня брат младший подходит ко мне, говорит, я сегодня в лифте прочитал слово «хуй». Что это значит? Хирургия. Хирургия, да? Да. А, понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. А, мужчина был, можно поговорить с ним? Он будет завтра. А... Сегодня он был утром. Скажите, а у меня пипичку посмотрите? Я по телефону ничего не смотрю. Приходите сюда, будем разбираться. Ну, мужчина будет завтра после обеда. Я вам пипичку хочу сказать. Вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас хотел спросить, вы зачем сегодня вот во дворе газеты раскидали? Ну, из окна кинули. Я не понял. Вы не туда, наверное, попали. Нет, нет, подождите. Просто с вашего балкона кто-то кинул стопку газеты, я их собирал сейчас вот ходить. С какого с нашего балкона? Ну, с вашего. Этаж какой? Ну, вам виднее, наверное. Я просто... Ну, вот вы задаете вопрос дурацкий, и вам виднее. Молодой человек, если вы звоните, пожалуйста, я вам сказал, что вы ошиблись. Ищите другой адрес. Безобразие просто. Слушаю еще раз вас. Я бы хотел, чтобы вы... Какая квартира вас интересует? Скажите, пожалуйста, дом, хотел... квартира, подъезд. Пожалуйста. Я бы хотел, чтобы вы как минимум... Я тоже хотел бы, чтобы вы нормально обращались к людям, если вы знаете точно, что это сделали эти люди. Я вам говорил, я этого здесь точно. Никто не я, делал. Я 100% уверен. Молодой человек, зайдите, пожалуйста, в квартиру и увидите, балкон вообще здесь закрыт на замок. Смотрите, с решеткой, понимаете? Основания подозревать вас, потому что мне бабушки внизу сказали, что вы алкоголик. Молодой человек, вы с какой квартиры? С 15-й. Зайдите, пожалуйста, сюда, на секундочку, в эту квартиру, в которую вы звоните. Я боюсь, мало ли, я вас просто плохо знаю, и говорят про вас, что вы алкоголик и наркоман. Вы что, ненормально? Вы серьезно говорите? Это в какую вы квартиру хоть звоните, скажите, пожалуйста. Я вас прошу, давайте без... Нет, я вас нормально спрашиваю, какую вы... Статус вашего доступа тестовый. Вы можете... Да. Алло, привет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а правда, что вас уже... Ну, достали вас, вам звонят по телефону, да? А кто это говорит? Ну, заебали просто. У меня просто такая же ситуация, мне тоже постоянно звонят, говорят АТС, там, раковка какая-то. Давайте против них объединимся. Ну, я не знаю как, я же старый человек, мне 82 года, как я буду с вами объединяться? Ну, я предлагаю, предлагаю взять топоры и пойти рубить всех подряд. Вы знаете что, я звонила в телефонный узел так. Туда, Ну вот, они сказали, что вроде там чего-то 495 на 499 какие-то это, и вот, значит, вроде попал мой номер, и вот там что... Ну, вообще не знаю, что-то она говорила, я так и не поняла. И сказала, что я поняла. Говорит, я ничем вам... Секунду, я, говорит, ничем... Сейчас прервется, я вам перезвоню сейчас, секунду. И она сказала, подождите, она сказала, что я ничем вам помочь не могу. Вот и все. Понятно. Ну, значит, надо убивать врагов пойти. Ну, а как? Ну, как? Мне, если написать туда в телефонный узел... Нет, я пусть думаю... разбирают, сколько они могут здесь переделывать-то. Ну, нас-то без конца мучают. Тут надо идти на... Статус вашего доступа ТЭС. Сори, прервалось. Вот, ну, я вот... предлагаю идти на АТС, брать распечатку, брать топоры и идти рубить тех, кто нам звонит. Ну, другого топоры... выхода нет. Ну вот, но я не могу, вы понимаете, я еле хожу, как я туда поеду, у меня ни сил, ни меня обслуживают саму здесь на дому, и хлеб приносят, и там покушать принесут, разве я доеду? Если хотите, я на машине подъеду, главное, возьмите топор. Нет, вы же топор сами несите, вы мужчина. Ну я два топора принесу нам, поедем вот по тем... Но я его не подниму. Ну пистолет, если хотите, дам, но надо просто тех, кто звонит, надо мочить потихонечку начинать. Потому что жизнь, конечно, портится. Со звонком. Да, вы знаете, вот даже я не знаю, как вам, а мне даже ночью звонят. Вот подонки, да? Да, вот так. Ну, в общем, вот такие вот дела. Надо, ну ладно, давайте, давайте подождем, потом посмотрим. Хорошо? Да, давайте подождем и какую-нибудь партию сделаем. Может, назовем антипранк, не знаю. Ну ладно, потом что-нибудь надо будет. Ну это надо в телефонный узел написать начальнику телефонного узла, пусть разбирается. Да, наверное. Вот, только так. Ну, давайте пока подождем, а потом вы позвоните тогда, хорошо? Хорошо, удачи вам. Ага, вам также. Все, пока.